Псалом 13. Дирижеру хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один, развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло, те, кто поедает мой народ, как хлеб, и Господа не призывает? Там их охватит страх, потому что Бог на стороне праведных. Вы осмеяли надежды нищих, но прибежище их Господь. О, кто дал бы Сиона спасение Израилю? Когда Господь восстановит свой народ, пусть ликует Иаков и радуется Израиль.